А знает ли она, о чем он молился? Он очень виноват перед Мариной. Очень, во многом виноват. Павлович задохнулась, устав от столь долгого монолога, и, замолкнув, лежала неподвижно, опять закрыв глаза. А я, честно говоря, растерялась. Я могла ожидать чего угодно, но не этого. Есть у нас Асеев Колька. Этот может. Хватка у него моя. И вдруг церковь молится. Придумала. Но зачем это ей? Я уставилась на фитилек, мерцавший в лампадке. Говорить неправду — грех. Я знаю, многие старые религиозные женщины любят иной раз и других хоть заочно, хоть и посмертно, но приобщить к своей вере. Может, и она так? А может быть, она ведь творитель. А творитель не есть лживец. Ложь есть слово против разума и совести. Но поэтическое вымышление бывает по разуму, так как вещь могла и долженствовала быть. Вот ей и предстало по разуму и совести, что конец должен был быть именно таков. И, вообразив на мгновение, она уверовала искренне, что так оно и было. А почему, собственно, не могло быть? И мне вспомнилось лицо Асеева, каким я его однажды увидела в Москве, аскетическое, мертвенно-бледное, исступленное лицо, по которому текут слезы. Может, так оно и было там, в Дзинтере, в той церквушке? Может, это был какой-то памятный ему день, и какие-то воспоминания мучили его? А может, и запоздавшее раскаяние, давно уже заговорившая совесть или страх перед близкой и неизбежной кончиной ужасали его. И не зная, куда деться от тягостных дум, от захлестнувшей его тоски, и не зная, как опростать душу, проходя мимо маленькой церквушки, зашел и упал на колени по истори, заведенному прадедами обычаю. Что мы знаем друг о друге? Борис Леонидович как-то сказал Тарасенкову. Ведь все мы живем преувеличенными восторгами, восклицательными знаками. На восклицательном знаке живет Асеев. Он каждый раз разбегается с объятиями и с криками, и тем вызывает на какую-то резкость с моей стороны. Все мы живем на два профиля. Общественный, радостный, восторженный и внутренний, трагический. Может, это и был его, Асеева, тот второй профиль. И почему нам всегда кажется невероятным то, что вполне может быть вероятным? Павлович не шевелилась. Казалось, она спит. Я посмотрела на молодого человека, который сидел за столом у окна. Он глазами дал понять, что пора уходить. Тихонько поднявшись на цыпочках, я направилась к выходу. И когда была уже в дверях, Надежда Александровна открыла глаза и сказала: «Так и напишите». Павлович сказала. Так и написала. После 10 сентября Мур стал жить в интернате. Там он все время был на людях, к чему вовсе не привык. Столько детей всех возрастов, воспитательницы, учителя, все время чей-нибудь любопытствующий, изучающий взгляд. Он так выделялся среди этих мальчишек и девчонок, так не подходил к их компании, и потом все знали необычность его судьбы, его трагедию. И он знал, что все это знали, и еще больше замыкался. Заведующая интернатом, милая и добрая женщина Анна Зиновьевна Стонова, говорила мне, что она была просто в отчаянии.